Глава 26. Втроем мы вышли из машины такси. Я, Виктор и Мария. Девушка сияла счастьем, ее женишок самодовольством. Меня в расчет никто не ставил. Мне же лучше вот удивляться. Уже почти стемнело, стояла душная погода, характерная для середины лета. Перевернутым клином наша группа направилась к двум охранникам клуба, самого элитного в Козлове. Быстро проверив приглашение, мордовороты кивнули и впустили нас. Спускаясь вниз по лестнице, я усмехнулся, так как в другом кармане лежало приглашение уже от Татьяны. Чувствую, вечер будет веселым. Нас предупредили, что весь алкоголь и закуски уже оплачены, так что можно расслабиться и наслаждаться вечером. Виктор сообщил о свободной форме одежды. Но Татьяна предупредила, чтобы я был в своем лучшем костюме. Собственно, сам женишок тоже явился в костюме, аргументируя это тем, что не брал с собой простые вещи. А когда мы спустились и зашли в зал, то я окончательно убедился, что ни одного парня здесь не было в джинсах. Ха! Дешевая подстава. И на что он вообще рассчитывал? Что меня не пропустят по фейс-контролю? Я ожидал, что помещение будет побольше. Но даже так людей здесь было под 200 голов. И где только Валентин столько приятелей нарыл. Освещение было приглушенным. Музыка гремела, повсюду мелькали огоньки лазеров. Часть девушек танцевала, другие ходили туда-сюда. Парни или сидели, или стояли, все разбившись по группкам. То тут, то там сновали официантки с подносами. Разумеется, у мероприятия была официальная причина – снятие проклятия с Валентина. Как оказалось, его неприятное лицо со следами недавно сошедших прыщей, которые я имел честь лицезреть при нашей первой встрече, как раз являлось стадией очищения. Кто-то навел на него порчу прыщами, с которыми он промучился почти полгода, прежде чем стала ясна магическая основа проблемы. Татьяна поделилась со мной инсайдерской информацией, что гвоздем программы будет как раз экзекуция над найденным организатором порчи в виде публичного унижения. Разумеется, сам второй виновник торжества был ни сном, ни духом, об уготованной ему участи. В общем, интересные конкурсы у местной аристократической молодежи. Не знаю как, но Хомутов раздобыл контакты Роженова и как равный равному навязался в приятели. Что-то вроде налаживания отношений между графскими родами разных городов. Благо, номинально каждой стороне было что предложить друг другу. Так что Виктор находился в Козлове с формальным визитом. Вряд ли его отец в курсе, что и Мария здесь. Виктор начал осматривать толпу молодых людей, ища своего приятеля по совместительству организатора торжества. Собственно, мне тоже хотелось заранее увидеть девушек, хоть мы и договорились с ними переговорить чуть позже, а поначалу не показывать своего знакомства. Приметив меня, Виктория едва заметно кивнула, как и я ей. Хомутов тем временем потянул нас к Роженову Валентину. Честно, встречаться с ним не хотелось. Вряд ли он тут же устроит какую-то пакость, но кто знает. Когда мы подошли, Валентин поднял руку, подавая знак сделать музыку тише. Началось представление, причем такое... будто они с Виктором давние друзья. Что-то мне подсказывало, что спелись они в том числе на почве нелюбви ко мне. Валентин повел себя так, будто видит меня впервые. Даже доброжелательным показался. Сделал комплимент сестре и предложил насладиться вечером. Музыка вновь стала громче, а мы заняли один из свободных столиков у стен. Пока влюбленные ворковали, мне было откровенно скучно. Наконец Валентин куда-то отошел, либо оказался занят, так как Виктория подала мне условный знак. Я тут же покинул свою неприятную компанию и направился к представительницам своего будущего гарема. Обменявшись приветствиями, Виктория повела меня вглубь толпы, прямиком за столик, где сидели Анна и Татьяна. «Привет», — сказал я, занимая место напротив блондинки Теплицкой. «Рад увидеть вас снова, прекрасная леди». Та уставилась на меня удивленно, слегка приоткрыв рот. Похоже, ей действительно ничего не говорили. По крайней мере, она меня узнала. Хотя разве могло быть иначе с первой девушкой моего гарема? Мой взгляд сместился на ее пышную, довольно открытую грудь. «Красота!» «Алексей?» — наконец воскликнула она. За музыкой ее было плохо слышно. «Но как?» Она перевела взгляд на Татьяну, рядом с которой я сел. «Он мой гость». Та улыбнулась, взяв меня за руку. «И давайте на «ты», раз уж все знакомы». «Ты ведь не против, Анна?» Та кивнула, нахмурилась, о чем-то задумавшись, после чего огляделась. Не знаю, нашла ли она того, кого искала, но наклонилась чуть вперед с обеспокоенным лицом. «Что же ты делаешь, женщина? Грудь фактически легла на стол, а у меня как раз наоборот. Что-то привстало». «Она что, специально меня соблазняет?» «Ой-вей! Алексею нельзя здесь находиться. Валентин злопамятный, он точно устроит потасовку. И на этот раз», — она перевела взгляд на меня, — «ты можешь серьезно пострадать. Это его клуб. В данный момент здесь только ему лояльные люди». «Анна!» — громко обратилась к блондинке Татьяна, все еще держа меня под локоть. «Я ведь ясно сказала, что Алексей мой гость. Валентин ничего не посмеет сделать. И снял клуб род Роженовых, а не лично мой брат». «Хотела бы я в это верить». Блондинка покачала головой и отстранилась. «Это к тебе, Валентин, относится как к вещи, позволяет что угодно», — холодно заметила Татьяна, отпустив меня и облокотившись на стол. «Тебе даже пришлось прийти сюда, хоть ты этого и не хотела. Но я другое дело. Я его сестра и имею прав, если не столько же, то не намного меньше. Даже могу тебя защищать без вреда для себя». «Я знаю», — погрустнела Анна. «Видимо, Роженов немало кровушки ей попил». «И очень благодарна тебе». «Мы все вчетвером поступили в академию», — подала голос Виктория, которая села рядом с Теплицкой. «Давайте лучше выпьем за это. Незачем грустить». «Поддерживаю», — Татьяна подняла свой бокал. Я взял пустой стакан и плеснул себе коньяка из бутылки, легко распечатав ее. Все уже давно стояло на столе, а о виде предпочитаемого алкоголя меня спросили заранее. Каждая из девушек также пила свой напиток. У нас завязалась легкая беседа. Девушки рассказывали планы на остаток лета, а также про академию. Я постарался съехать с темы о факультете. Благо, пока никто из девушек не узнал о моей стихии. На мое удивление, все они являлись друидами, даже Анна и Виктория. Очень интересно стало, чем именно отличается их магия. Я открыто показывал симпатию Анне, но та вяло реагировала на мои посылы. Она постоянно оглядывалась и была рассеяна. В таких условиях с ней вряд ли получится наладить отношения. Ладно, хотя бы начало положено. Жаль только, что осенью она уедет в Москву. Но ничего, я и до столицы доберусь. Собственно, я и не ожидал, что наши уютные посиделки продлятся долго. Как раз собирался вернуться обратно за стол сестры. Все же мне следовало приглядывать за ней, как появился Роженов. Подкрался незаметно, по сути, ударив по столу ладонью, а затем оперевшись на него. Целью его внимания был я, разумеется. «Я вспомнил, где видел твою наглую рожу», — — усмехнулся он, уставившись на меня взглядом, полным превосходства. — Как вижу, ты непонятливый совсем. — Ну ничего, сейчас исправим. Он замахнулся и попытался меня ударить сверху вниз правой свободной рукой. К сожалению, гнева он не испытывал в данный момент, так что моя реакция оставляла желать лучшего. Помощь пришла, откуда я не ожидал. Кулак Валентина остановила его сестра. Я увидел, как от ее руки протянулось нечто вроде лианы, которая охватила запястье парня буквально в 5 сантиметрах от меня. Другой конец крепился там, где был недавно браслет Татьяны. «Сестра, не влезай!» — усмехнулся Роженов. «Это не твой гость, а мой». «Спешу тебя огорчить, братец!» — обворожительно улыбнулась девушка, придержав меня за локоть. «Это как раз мой гость, так что развернись и иди отсюда. Не мешай мне отдыхать». Наконец-то он вспыхнул яростью, но отклонился от меня. Лиана также быстро втянулась в браслет Татьяны, приняв первоначальную форму. Похоже, это какой-то артефакт, специально для друидов. Причем активировался он практически моментально, я не успел ничего заметить. «А вот это мы сейчас и проверим», — парень протянул ко мне раскрытую ладонь. «Твое приглашение, живо!» Разумеется, я показал то, что дала мне Татьяна. Причем на ее приглашении был печатный текст, когда на том, что от Хомутова рукописный. Так что нельзя было уличить девушку в том, что она написала бумажку 5 минут назад. Не знаю, намеренно она это сделала или нет. Как же у Валентина бомбануло! Я еле сдержался, чтобы не качнуться от волны тепла, которая наполнила меня энергией. А его лицо, наверное, Татьяна сейчас испытывала непередаваемое наслаждение от того, что смогла так задеть своего брата. Да и я тоже кайфовал в моменте. Приятно приструнить проходного микробосса. «Ну что, убедился?» — усмехнулась она. «Иди, не мешай нам». Он резко развернулся и скрылся в толпе. «Черт!» — прошептала Анна, и ее лицо побледнело. — Он что-то задумал. — Пусть только попробует. Татьяна самоуверенно улыбнулась, отпустив мой локоть. — Но у меня-то его приглашение. Теплицкая сжала кулаки с надеждой, смотря на подругу. — Прости, ничего не смогу сделать. Она сочувственно пожала плечами. — Твое приглашение именное, оно было введено в систему. Мне повезло, что Валентин дал своему приятелю пустые бланки, и я смогла оформить для Алексея официальное от себя. Анна довольно сексуально закусила нижнюю губу и отвернулась. Вид у нее был грустный. Черт! Какие же в этом мире знойные красотки живут! Еще и оделись так вызывающе в этот клуб, будто решили поиздеваться над парнями. Виктория, например, в разрезе платья светило пупком на плоском животе. Протянув свои руки вперед, я коснулся сжатых кулачков Анны. «Я смогу за тебя заступиться», — улыбнулся ей, но получил только испуганный взгляд в ответ. «Это вряд ли», — вмешалась Татьяна. «Только если Валентин сам нападет на тебя, тогда в рамках самозащиты допустимо. Но он не дурак, чтобы так поступать». «Он считает меня слабым», — заметил я. Анна осторожно убрала руки со стола, избавившись от моего прикосновения. «Алексей, не нужно», — мотнула она головой. «Он уже 2 курса академии окончил. У него сильный источник, да и опыт в дуэлях немаленький. К нашему счастью, он перевелся в Московскую академию», — сказала Виктория. «Как и я». Из-за музыки еле слышно произнесла Теплицкая. Мне показалось, будто на ее лице появилось облегчение. Странно. «Ой, Валентин идет!» «Скорее зови Анну на танец!» Толкнула меня в бок Татьяна и обратилась к девушке. «Это твой шанс!» Теплицкая неуверенно посмотрела на подругу. «Верь мне! Ну же!» Опять толчок от нее мне в бок, так что я встал и протянул руку блондинке. Музыка уже успела смениться на более спокойную. Благо, сомневалась Анна недолго. Мы взялись за руки и, отойдя чуть в сторону, где было место для танца, начали двигаться. Я положил ее ладони себе на плечи, свои же спустил ей на поясницу. Она нахмурилась, но ничего не сказала. Мою левую руку схватил Роженов, прервав наш танец. «Простите за наглость, но я украду свою невесту», — сказал он, полыхая гневом. Меня при этом попытался отпихнуть, да так, что чуть лучевую кость не сломал. Благо, я уже не чувствовал боли из-за энергии, которую он, сам того не зная, щедро поделился со мной. Да и я напитал руку магией, укрепив ее. Уроки с Холодовым не прошли даром. Хоть все работало у меня не совсем так, как надо. «Только если она сама захочет», — громко сказал я, смотря ему прямо в глаза. «Анна?» Не дождавшись ответа, он перевел на нее взгляд. «Собственно, я тоже». Девушка вскинула подбородок и чуть сблизилась со мной, коснувшись грудью моего бока. Я положил правую руку ей на поясницу снова. «Я хочу танцевать с Алексеем», — гордо ответила она. «И вообще, сколько раз повторять, что не собираюсь за тебя замуж. Никакая я тебе не невеста. Можешь аннулировать приглашение, если хочешь, и я тут же уйду». Роженов был зол. Желваки так и гуляли, но он не спешил предпринимать какие-либо действия. Возможно, из-за Татьяны, которая также встала недалеко от нас и уперлась в брата взглядом. На ее губах играла усмешка, что-то вроде предвкушения. «Давай, брат, рискни». «Ты еще пожалеешь об этом», — сказал он холодно и отпустил мою руку, по сути, откинув ее. Я тут же поправил рукав и усмехнулся. В глазах Анны появилась эмоция, похожая на симпатию. И, наверное, чуточку восхищения. Татьяна махнула рукой, как бы намекая, что нужно продолжить танец. Что мы и сделали, а она вернулась за стол. «Не бойся, я защищу тебя», — тихо сказал я блондинке на ухо. Та немного удивленно посмотрела на меня, но ничего не ответила. Когда песня закончилась, она слегка оттолкнула меня, и мы вернулись к столу. Я подошел, но не стал присаживаться. «Мне нужно навестить сестру», — сказал я девушкам, склонившись. «Вернусь чуть позже». Удерживать меня никто не стал, так что я развернулся и направился к старому столику. Только вот там было пусто. «Черт!» Я начал осматриваться, обошел зал, но ничего. «Кого-то потерял?» Передо мной вырос Роженов, который держал под руку недовольную Анну. Она одними губами сказала мне «Прости». «Сестру ищу», — не стал скрывать я, — «и вашего нового приятеля Виктора». «Ничем не могу помочь», — оскалился он и прошел мимо, задев меня плечом. «Да и черт бы с ним! А вот оставлять Хомутова с Марией наедине — очень плохая затея». Найдя Татьяну, я описал свою проблему. Та пообещала помочь, сказав подождать, пока за их столиком. Обе девушки ушли. Спустя какое-то время Роженова вернулась. «Они вышли на улицу», — сказала она. «У меня душа в пятки ухнула. Если они куда-то уехали, то пиши пропало». Я потянулся за смартфоном, но не стал его доставать. Вместо этого быстрым шагом направился на выход. Когда оказался наверху, ночная улица ударила по ушам своей тишиной. Вокруг никого не было видно, так что я чертыхнулся. Неужели уже успели уехать на такси? Вряд ли. Я вздрогнул и обернулся, увидев Татьяну. Они вышли не так давно, к тому же телефон никто из них не доставал, как мне сказали. Да и смысл? В подвальном помещении связи нет. Они могли воспользоваться телефонами только наверху. Идем. Она поспешила в сторону. Как вскоре выяснилось, там находилась парковка. Автомобилей было лишь 3 штуки. Из-за темноты ничего не видно внутри. Но одна машина будто покачивалась. Я тут же рванул туда. «Врубай камеру», — обратился я к Татьяне, заодно и к Виктории, которая также появилась из-за угла. Сам также выхватил смартфон и смахнул со стороны значка камеры. Быстрое движение. Я уже находился возле дверцы машины. На заднем сидении была какая-то возня и вскрики. Увы, из-за тонировки ничего не видно. Но эмоции злобы присутствовала. Я даже узнал ее. Мария. Или это мои фантазии? Дверца оказалась не заперта, так что я распахнул ее. Увидел спину парня и по бокам женские ноги. Туфли сестры узнал моментально. Схватил парня за шиворот рубахи, резким рывком попытался вытянуть. Но силы не рассчитал. Ткань порвалась, а сам Виктор остался в машине. «Какого фига?» Он возмущенно обернулся, попутно ударив меня волной гнева, пусть и не сильного. «Алексей? А чем это таким интересным вы тут занимаетесь, граф Хомутов?» Усмехнулся я, смотря на экран смартфона и цифры, отсчитывающие начало съемки в частности. «Помогите! Спасите! Насилуют!» Услышал я вопли сестры. С той стороны дверца тоже открылась. Это была Татьяна. «Да! Чем это вы тут занимаетесь, граф? Ай-яй-яй! Если бы мой брат знал, какой подлец его новый приятель!» Мария задергалась. Ее ноги исчезли. Девушка показалась с той стороны и буквально повисла на руках Виктора. Тушь потекла. Она плакала. «Он обманул меня! Он! Еще бы чуть-чуть! И он! А-а-а!» Разрыдалась девушка. «И вот так вы видите ваши честные отношения, граф?» — сказал я. «Может, мне показать это видео Аркадию Петровичу? Или лучше сразу вашему отцу? Ему наверняка будет интересно посмотреть, чем его сыночек на самом деле занимается в Козлове». Хомутов медленно выполз из машины. Смотрел на меня из-под лобья, полыхая гневом. «Что? Вам даже нечего сказать в свое оправдание?» Язвительно заметил я и перевел взгляд с экрана смартфона на парня. Судя по его глазам, драки будет сложно избежать. Конец первой книги.